Глава первая. Мифы об аутизме и немного статистики. Миф первый. Аутизм обязательно виден со стороны. Краткое опровержение. Нет, аутизм заметен не всегда. Многие аутичные люди умеют скрывать свои особенности. Это называется маскингом, от слова маска. Подробное опровержение. Помните Дашу? В какой-то момент она выявила закономерности, согласно которым взаимодействуют большинство людей. Например, ей приходилось специально выбирать, какое выражение лица будет уместным в разных ситуациях. Если же Даша чего-то не улавливала, она старалась не показывать этого, чтобы выглядеть нормально. Она выбрала говорить с окружающими на их языке. Но это не значит, что этот язык перестал быть для нее чужим. Представьте человека, который отлично выучил иностранный язык, но по-прежнему думает и выражает чувства на родном. Он может свободно говорить на втором языке, но иногда в голове непроизвольно переводит отдельные слова или целые речевые конструкции. А если человек только начал учить язык? Предательски выдающий его акцент никак не уходит, а из памяти выпадают даже самые простые слова. И приходится вспоминать перевод. Маскинг формируется не от хорошей жизни. Тогда, когда выражать себя таким, каков ты есть, на самом деле может быть небезопасно. Аутизм же значительно повышает риск того, что человек подвергнется преследованию и издевательствам. Аутичного человека, который не скрывает свои особенности, в лучшем случае могут посчитать не от мира сего, а в худшем — начать травить. Даше повезло, она не сталкивалась с подобным, даже когда другие отмечали, как странно она качается во время перегрузок. Кстати, если аутичному человеку сказать, что он не выглядит аутичным, возможно, его это заденет. Многие воспринимают это не как комплимент, а как обесценивание своего непростого опыта. Когда мне говорят: «Ты не выглядишь аутичной», я всегда теряюсь. Окей, вы не считаете меня аутичной. И что мне делать с этой информацией? Вы имеете в виду, что я странно выгляжу для аутичного человека? Что я притворяюсь? Вы мне так комплимент делаете, типа я необычная? Что мне говорить в ответ? Подробнее о маскинге мы поговорим в главе о диагностике. Миф второй. Аутизм бывает только у мальчиков. Краткое опровержение. Аутизм встречается у людей любого пола. Да, мальчикам диагноз ставят чаще, но это может быть связано с гендерными стереотипами. Подробное опровержение. Как правило, в исследованиях, посвященных аутизму, респондентов мужского пола больше, чем женского. Например, в обширном обзоре 2022 года было проанализировано 71 исследование. Они проводились по всему миру, и мужчин, участвующих в них, было гораздо больше, чем женщин. По разным данным, обычно соотношение мальчиков и девочек с диагнозом аутизм составляет примерно от 4 к 1 до 2 к 1 соответственно. Почему так происходит? Возможно, аутичных людей мужского пола и правда больше? А может быть, аутизм у мужчин проявляется более заметно? Дело в том, что обычно девочки больше стараются понравиться окружающим, чем мальчики. И поэтому чаще маскируются, отчего и не вписываются в образ типичного аутичного ребенка. Это происходит по разным причинам, но в том числе и потому, что в нашей культуре от девочек, будущих женщин, ожидают умения быть покладистыми, мудрыми, способными сглаживать углы. Подобное происходило и с Дашей. Она наблюдала за окружающими и старалась копировать их поведение, чтобы лучше вписаться в общество. Еще один интересный факт. У людей разных полов одни и те же аутичные черты могут восприниматься по-разному. Тихая девочка, которая избегает зрительного контакта, вызовет меньше вопросов, чем также ведущий себя мальчик. Считается, что девочке положено быть скромной. Таким образом, у Даши изначально было меньше шансов на диагностирование аутизма. Взрослым людям и в голову не приходило, что девочка, которая тихо занимается своими делами и не создает проблем окружающим, может быть аутичной. Миф третий. Аутизм бывает только у детей. Аутизм перерастает. Краткое опровержение. Раньше аутизм считался детским заболеванием, которое можно было перерасти. Сейчас распространена другая точка зрения. Аутизм — это особенность нейроразвития, которая сохраняется на протяжении всей жизни человека. Подробное опровержение. Все больше людей проходят диагностику во взрослом возрасте. В детстве им было сложно это сделать, потому что проявления, которые сейчас считаются аутичными, принимались за невоспитанность или чудаковатость. С детства резкие звуки вызывали у меня физическую боль в ушах. Я пугалась, думала, что у меня какой-нибудь рак ушей. Когда в автобусе плакали дети, я затыкала уши, а мама ругала меня из-за того, что я странно себя веду. В детском возрасте я часто погружалась в себя и не слышала, что мне говорят. Я могла подолгу раскачиваться даже при людях. Это был мой стимминг. Стимминг — повторяющиеся движения тела или манипуляции с предметами, которые помогают аутичным людям справляться с перегрузкой и внутренним напряжением. В школе меня откровенно считали странненькой, и мне было стыдно за себя. Я всю жизнь работала над умением вписываться в коллектив, быть нормальной, но у меня не получалось. А потом оказалось, что я человек с рас. Бывает, проходит много времени, прежде чем человек узнает о своей аутичности, поскольку врачи принимают его проявления за симптомы других диагнозов. О том, как аутизм путают с другими состояниями, я расскажу в главе о диагностике. Миф четвертый. Аутизм — это либо гениальность, либо умственные нарушения. Краткое опровержение. Это стереотипы, которые популярны в кино и СМИ. На самом деле аутичные люди бывают разными, и далеко не всегда им свойственны крайности. Подробное опровержение. Какие образы возникают у вас в голове, когда вы слышите слово «аутизм»? Наверняка вспоминаются имена известных персонажей или знаменитостей. Илон Маск, Шелдон Купер, герой телесериала «Теория большого взрыва», Реймонд из фильма «Человек дождя». В общем, сплошные эксцентричные гении, кстати, исключительно мужского пола, что отсылает нас ко второму мифу. Однако представления об аутизме бывают и совсем иными. Часто аутизм ассоциируется с тяжелыми когнитивными нарушениями и недееспособностью. В таких случаях человеку трудно жить самостоятельной жизнью. Он не может справляться с ежедневными обязанностями, вести хозяйство, работать и зарабатывать деньги. Именно такие люди обычно чаще всего привлекают внимание фондов, таких как «Антон тут рядом». Эти фонды помогают с трудоустройством и организуют сопровождаемое проживание. Это коммуны, где аутичные люди живут вместе и при поддержке тьюторов ведут свой быт. Получается, что встречаются только крайности. Между тем, статистика говорит о другом. Да, при аутизме возможны интеллектуальные нарушения, но примерно 2/3 аутичных людей не имеют задержки умственного развития. Тем не менее, результаты тестов на интеллект у аутичных респондентов в среднем ниже, чем у нейротипичных. Почему так? Дело в том, что интеллект при аутизме имеет так называемый несбалансированный профиль. Так, некоторые когнитивные функции у таких людей могут быть развиты значительно выше среднего. Однако, чем выше эти показатели, тем больше риск проявления дисбаланса с другими функциями. Например, для аутичных людей характерна высокая способность к восприятию деталей и внимательность к мелочам. Но при этом у них могут возникать трудности с обобщением и систематизацией получаемой информации. То есть возникает конфликт. Мозг аутичного человека, подобно высокочувствительному радару, ловит огромное количество сигналов, и их нужно интегрировать в целостную картину. И тут начинаются сложности. Большинство стандартных интеллектуальных тестов не учитывают эти особенности. Например, в тестах, где требуется выделить отдельные элементы без отвлечения на общий контекст, Embedding Figures Test, аутичные люди справляются лучше нейротипичных. Однако такие задания встречаются редко. Более распространены тесты «напротив», направленные на проверку способностей к обобщению и анализу контекста, в чем нейротипичный человек может испытывать трудности. Это искажает реальную картину интеллектуальных способностей таких людей. Еще один важный аспект. Если ребенок в целом успешно учится и справляется с возрастными задачами, то его часто воспринимают как благополучного и не видят причин обращаться за диагностикой. В результате аутизм может остаться незамеченным. Такие дети не попадают в статистику аутичных людей со средним интеллектом или выше среднего. Как раз такой пример — Даша. Она рано научилась необходимым навыкам, получала хорошие оценки и казалась обычным ребенком, поэтому ее аутизм не был замечен вовремя. Миф пятый. Аутичные люди не умеют или не хотят общаться. Краткое опровержение. Потребность в общении и уровень социальных навыков индивидуальны. Нейроотличные люди зачастую хотят общаться, но испытывают сложности в понимании социальных правил. Подробное опровержение. Я помню, как рыдала. Хочу друзей, но не понимаю, как их заводить, рассказывала мне одна респондентка. Ее пример очень точно описывает опыт многих аутичных людей. Большинство людей с аутизмом, с которыми я общалась, утверждали, что для них важны человеческие отношения. Они не избегают общения как такового. Наоборот, многие стремятся к нему, однако сталкиваются с трудностями. Эти проблемы возникают потому, что социальные правила и условности, которые нейротипичные люди усваивают интуитивно, могут быть совершенно непонятны аутичному человеку. Например, им порой сложно определить, когда можно вставить реплику в разговор, как расположить к себе другого человека, какие темы считаются уместными или неуместными в определенной ситуации, как понять и показать эмоции без слов. Эти затруднения приводят к тому, что даже непродолжительное общение с близкими людьми может отнимать у аутичного человека гораздо больше сил, чем у нейротипичного. Ведь ему приходится обдумывать каждый шаг, анализировать мимику, тон голоса и реакцию собеседника, пытаясь понять, все ли он сам сейчас делает правильно. Еще несколько лет назад, когда тема аутизма не была еще так широко распространена, таких людей могли называть глубокими интровертами. Однако важно понимать, что интроверсия и аутизм — это разные вещи. Среди аутичных людей, так же, как и среди нейротипичных, есть интроверты и экстраверты. Например, аутичный экстраверт может испытывать огромную потребность в постоянном контакте с людьми, но из-за своих трудностей переживать глубокое чувство одиночества. Таким образом, суть не в том, что аутичные люди не хотят общаться, а в том, что социальное взаимодействие они воспринимают по-другому. Для них это не автоматический процесс, а сознательное усилие, которое требует изучения и практики. Заключение. Мифы об аутизме очень живучи, поэтому их важно развенчивать снова и снова. Они мешают тем, кто живет с этим диагнозом, получить своевременную помощь и найти понимание у окружающих. Чем больше в обществе будут узнавать о том, как разнообразно проявляется аутизм, тем легче будет жить аутичным людям, без постоянных попыток себя починить или спрятаться.